в Венесуэле. Как уже не раз бывало, эта жутковатая история довольно долго сохранялась в тайне, поскольку свидетели, считающие себя уважаемыми и даже видными гражданами, опасались вызвать своим рассказом недоверие и насмешки. Тем не менее, однажды они все-таки отважились. Немецкий перевод их повествования был опубликован журналом «Die andere Welt», издающимся во Фрайбурге в седьмом номере за 1969 год, цитируется по «Визиту из космоса» Адольфа Шнайдера. Из троих очевидцев, не названных поименно, один был врачом-гинекологом, а двое других — владельцами предприятия, выпускающего ювелирные изделия. В тот памятный день они посетили принадлежавший их друзьям конный завод, расположенный километрах в 50 от Каракаса. Примерно в 4 часа дня, когда они беседовали о преимуществах тех или иных капиталовложений, о породистых лошадях и прелестях окружающей природы, их внимание привлек слепящий луч света. Увеличиваясь, светящийся объект приобрел форму шара. Более того, им стало ясно, что он медленно опускается прямо на них. Вначале они подумали, что это, быть может, вертолет, но тогда был бы слышен шум моторов. Когда шар, излучающий слепящий желтый свет, оказался на высоте примерно 100 метров над их головами, они увидели на его нижней стороне темное пятно. По-прежнему не было слышно никаких звуков, кроме едва различимого жужжания. Самый молодой из троих очевидцев бросился было бежать, но врач схватил его за руку со словами: «Стойте! Побудем здесь, последим!» Шар снизился еще и оказался примерно в 30 метрах от наблюдавших. В этот момент они со страхом заметили вырвавшимся снизу в широком луче света двух существ, спускающихся на землю. Их рост превышал 2 метра. У них были светлые до плеч волосы и блестящие, казавшиеся металлическими, комбинезоны, без швов. Люди оцепенели от ужаса, увидев, что оба существа приближаются к ним. Когда расстояние сократилось метров до 3, трое очевидцев одновременно услышали: «Не пугайтесь, успокойтесь». Ясно, что это было сказано пришельцами, но их лица оставались совершенно неподвижными. Слова, к немалому удивлению людей, возникали как бы внутри них, в мозгу. Тут как бы в ответ на их недоумение они восприняли слова: «Мы общаемся с вами напрямую». Тогда очевидцы поняли, что пришельцы вступили с ними в телепатический контакт. Врач пришел в себя быстрее, чем оба его спутники, которые были совершенно ошеломлены. Он воспользовался благоприятной ситуацией и задал пришельцам несколько вопросов. Ответы по-прежнему возникали непосредственно в мозгу у всех троих. «Кто вы? Откуда вы пришли? И что здесь ищете?» «Мы из созвездия Орион. У нас миролюбивые намерения. Мы изучаем человеческую психику для того, чтобы к ней приспособиться. Существует 7 обитаемых планет. Можете ли вы объяснить нам, как приводятся в движение ваши летающие тарелки?» «У нас нет никаких летающих тарелок. Это антигравитационный летательный аппарат, гравитилит. Он приводится в действие концентрированной солнечной энергией, преобразующейся в огромную магнитную силу», — отвечали они слегка недовольным тоном землянам. «Вы овладели силой тяжести?» «Конечно». «Кто управляет такими кораблями?» «Некоторыми эспаситомили, другими механизотели». «Что означают эти названия?» «Первые живые существа, вторые роботы». «Жители других планет все одинаковы?» «Нет, не одинаковы. Мы, например, относимся к тем, кто имеет определенную форму. Но есть и бесформенные существа, ростом менее метра, которые живут далеко, у края Большой Медведицы». «У вас есть базы на Земле?» Любая экспедиция на Землю имеет по меньшей мере один корабль размером с половину Луны, который располагает